Эпилог. Величественный храм светлого бога в Сагадаре сиял в лучах заходящего солнца. Лучи преломлялись через разноцветные стекла и освещали каждый уголок переполненного зала для торжеств. Драгоценные камни, украшавшие мантию главного жреца, как и в прошлый раз, сияли и слепили глаза, в уголках которых блестели слезинки. Но это были слезы счастья, потому что сегодня я выходила замуж за любимого. «Берешь ли ты в мужья благородного мужа, графа Имлина де Сагора?» — спросил жрец, окуривая меня периаммой с благовониями. «Да, беру». Выдохнула и замерла, ожидая продолжения. «Берешь ли ты в жены графиню Эвердин де Биен?» Следом жрец занес Периаму над головой жениха. Я посмотрела на любимого и улыбнулась. Он тоже волновался. Это видно по складочке, залегшей над переносицей. Но и улыбался, потому что точно так же с нетерпением ожидал этого дня. Смешно сказать, но Имлин переживал не меньше моего, будто впервые приносил клятву в храме. «Да, беру», поспешно ответил жених и одарил меня жарким взглядом. Я облизала пересохшие губы и улыбнулась. Еще немного, и этот мужчина будет моим перед Светлобогом и людьми, и никто не посмеет встать между нами. Тем временем жрец выводил символы брачной печати на запястьях и явно нервничал под взглядами высокопоставленных гостей. А их тут собралось неожиданно много. Конечно же, присутствовала могущественная Фелисити Фридж, которую уважали и боялись. Ее неизменный помощник Блен и многие другие братья и сестры Темного Ордена. Не побоялись же появиться в храме Светлобога. И небеса не разверзлись из-за их появления, и никто не упал замертво, пораженный небесной карой. Это лишний раз доказывало, что одаренные такие же люди, и ничто человеческое им не чуждо. «Волей, данной мне Пресветлым, соединяю этого мужчину и эту женщину». Святейшество захватил наше запястье, задрал повыше, чтобы их видел каждый присутствующий в храме, и задал последние вопросы. «Есть ли среди вас те, кто против этого союза?» Народ молчал. Посмотрела бы я на тех, кто посмел бы сказать хоть слово против. «Есть ли желающие заявить о причинах, по которым этот союз не может состояться?» И снова тишина. «Есть ли среди вас те, кто желает воспользоваться правом?» Формальность? Рискни кто-нибудь даже заикнуться об этом, Имлин, не раздумывая, испепелил бы на месте. «Тогда объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту», — провозгласил жрец, а мы будто этого и ждали, подались вперед друг к другу и слились в жарком поцелуе. Еще бы, даже 3 дня вдали друг от друга показались вечностью, а все эти дурацкие правила приличия, не позволяющие жениху и невесте видеться перед свадьбой. У нас бы и так ничего не получилось, потому что последнюю неделю сбились с ног, устраивая самый грандиозный праздник, которого еще не видело королевство. Конец.